Глава 15. На расстеленных по земле широких кусках ткани лежали несколько грубо сконструированных шестерен и рычагов. Чуть поодаль, на платформе перед открытым ящиком с механизмом, стоял невысокий мужчина и вращал что-то грубым ключом. Из ящика выходил длинный кабель, тянувшийся к горе. Заметив их, человек встал на ноги. «Прошу прощения», — заговорил он переливчатым голосом. «Но откуда у тебя этот топор?» Он не сводил глаз с оружия. «Это тебя не касается», — ответил Кратос. Человек вышел на тропу и преградил им тем самым путь, хотя, по всей видимости, ему было очень неприятно им досаждать. Весь его вид говорил о том, что он был готов просить прощения за свою грубость. «Да, я с этим не спорю. Но я спрашиваю, потому что знаю это оружие. Он один из наших. Но мы его делали не для тебя». «Прочь с дороги, жалкий гном», — буркнул Кратос. «Меня зовут Синдри. Не называйте меня гномом». «Но ты же гном», — сказал Атрей, как нечто само собой разумеющееся, но заслужил лишь гневный взгляд в ответ. Несмотря на то, что Кратос шагнул ему навстречу, Синдри остался стоять на месте, пусть и съежился перед превосходящим его по росту громилой с каменной решимостью на лице. «Я не отойду», — сказал Синдри, причем в его голосе чувствовалось столько силы, сколько не было во всем его теле. «Видишь ли, та, для кого мы сделали этот топор», — он замялся. «Ну, понимаешь, она была мне... очень дорога, и я буду рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал». «И что с того? Ты заберешь его у меня силой?» Кратос рассматривал человечка едва ли не с насмешкой. «Я бы предпочел, чтобы ты отдал его без боя», — выпалил Синдри, проглотив страх. «Это мамин топор», — пояснил Атрей, надеясь, что его слова спасут этому человеку жизнь. Она отдала его отцу перед смертью. Кратос неодобрительно посмотрел на сына. Ему не нужна была дипломатическая поддержка, чтобы разобраться с этим дерзким карликом. «Фэй умерла?» — пробормотал Синдри, словно разговаривая с самим собой. «Откуда ты ее знаешь?» — сурово спросил Кратос. «И почему ты сделал топор для нее?» Вопросы пролетели мимо ушей Синдри. Весь его вид выражал крайнюю печаль. Он опустил руки, поник плечами и покачал головой. «Очень жаль. Хорошая была женщина и доблестный воин. Ладно, я улучшу топор, если хочешь». «Моя мама была доблестным воином?» — удивленно спросил Атрей. Отец с мальчиком посмотрели на человека с изумлением. Если мать Атрея знала Синдри, то почему никогда не рассказывала о нем, как и не рассказывала о том, откуда у нее этот топор? Атрей никогда не воспринимал ее иначе, как свою мать, женщину, которая заботилась о нем, утешала его и хвалила за каждое достижение, пусть даже самое незначительное, и никогда ни на кого не поднимала руку в гневе. Как она могла быть доблестным воином? «И тебя никто не просил его улучшать», — добавил Атрей. «Верно, паренек. Но можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой братец». «Я так и знал, ты брат Брока», — воскликнул Атрей. Мальчик подбежал к инструментам Синдри, пошарил среди них и нашел то, что искал. Вытащив из груды хлама железный прут, он поднял его над головой. «Вот, другая половина клейма», — крикнул он отцу. «Синий твой брат?» — спросил Кратос. «Да, хотя я гораздо талантливее. Не хвастаюсь, клянусь Фрейей». «А если он твой брат, то почему ты не синий?» — спросил Атрей. «Это, паренек, длинная история». Кратос внимательно осмотрел коротышку, прежде чем передать ему в руки топор. «Ничего не убирай, понял? Можешь только что-то добавить». «Да, но не мог бы ты положить его вон туда? Рукоять такая...» сказал Синдри, покраснев от смущения и потряхивая головой в отвращении. «Нет», — отрезал Кратос. «Ладно, тогда я просто...» Заикался Синдри в поисках места, куда можно было бы ухватиться. Не найдя подходящего, он стянул сапог, набросил его на рукоять топора, чтобы не дотрагиваться до нее даже позолоченной перчаткой. Потом подошел к мастерской у костра, держа оружие как можно дальше от себя, словно нес дохлую крысу, и положил его на дощатый верстак. «Ох, это что, засохшая кровь? Ох, правда?» Поджав губы, человек достал напильник и начал обрабатывать кромку лезвия. «Ты в самом деле сделал этот топор для мамы?» — спросила Трей с недоверием в голосе. «Мы вдвоем сделали». Синдри оторвался от работы, чтобы взглянуть на мальчика. «Я вижу, ты очень похож на нее. Она была особенной женщиной, говорившей на языке моего народа. Она говорила «Мадурин, Сем, Генгур, Егин, Вегум, Ханс». «Генгур, Йен», — закончил Атрей удивленно. «Что это значит?» — грубо вмешался Кратос. «Тот, кто идет по своей дороге», — начал Синдри. «Идет один», — закончил Атрей. «А, она и тебя обучила говорить по-нашему», — улыбнулся Синдри. «Мы с тобой в родстве». «Похоже, что да», — согласился Атрей, подходя поближе к человечку. Но Синдри отпрянул от него. «Не трогай меня», — выпалил он. «Что такое? Я не трогал тебя?» «Нет, но ты подошел достаточно близко, чтобы дотронуться», — пожаловался Синдри, как будто Атрей пересек какую-то невидимую границу. Когда человечек закончил работу над топором, он оглядел его со всех сторон, прежде чем вернуть Кратосу. Опять же, воспользовавшись сапогом, чтобы взяться за рукоять. Кратос принял топор, поднял его перед глазами, чтобы оценить работу Синдри, а потом взмахнул им пару раз, проверяя его вес. Удовлетворившись тем, что Синдри ничего не ухудшил, воин повесил оружие себе за спину. «В будущем советую не подпускать к нему моего братца. Но если он и дотянется до него своими ручонками, настаивай на том, чтобы закалял сталь подольше, а то испортит всю тонкую работу», — предупредил его Синдри. «Над чем ты работал?» — спросил Атрей, заинтересовавшись таинственным механизмом в ящике на платформе. «Я зову его Небоход», — гордо ответил Синдри, перекладывая инструменты на верстаке. «Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить оттуда». «Ты знаешь, как это починить?» «Да пока что не очень. Но пойму, когда что-то пойдет не так. Со временем. Надеюсь». Синдри вернулся к своей работе над механизмом. «Мальчик!» — крикнул Кратос, который уже вернулся на тропу и прошел шагов 30. «Мне нужно идти», — сказал Атрей. «Приятно было с тобой поболтать, и удачи в твоем деле». «Как скажешь. Будь осторожен. Друзей дальше не встретишь», — проворчал Синдри скорее себе под нос, отворачиваясь к своему механизму. «Дурацкий шкив. Скажи, что с тобой не так?» Какое-то время Кратос с Атреем шли навстречу холодному ветерку, не говоря ни слова. Кратос намеренно замедлял ход, чтобы сын от него не отставал. Атрей же размышлял о том, рассердил ли отца его разговор с коротышкой. Вроде бы он не сказал ничего плохого, но все равно чувствовал, что отец за своим молчанием скрывает какое-то раздражение. Поднявшись по крутой, предательски опасной тропе вдоль обрыва, они зашли в тупик, где стоял древний храм с высокими красными дверями. Проход к ним преграждала обрушившаяся колонна. Никакого другого пути отсюда не было, так что им надо было как-то войти в храм. «Отойди-ка», — приказал Кратос. Покряхтев и ухватившись за обломок колонны, Кратос приподнял его на достаточную высоту, чтобы отвести в сторону. Но не успел он положить обломок, как двери храма разлетелись в щепки от мощного удара изнутри. Из дверного проема с яростным криком выскочил огромнейший огр-форот.